как ты могла меня променять? О, Господи, как тебя понимать? Твои синие глаза чудеса, умираю третий день, кто сказал, так нельзя? Отстань, ты болезнь, ты есть меня нет. Делаешь себя царапины, лезешь на свет. Пощади меня, пощади меня, девочка рассвет, капелька нектара, капелька в яд. Площади горят, площади горят, ведьму нас сжигают, видимо, на этот раз забыли тебя, тебя. Ведьму нас сжигают, видимо, забыли тебя. Я вижу во сне красивую смерть, где синим огнем ты будешь гореть. Твои синие глаза чудеса, умираю третий день, кто сказал, так нельзя? Отстань, ты болезнь, ты есть меня нет. Делаешь себя царапины, лезешь на свет. Пощади меня, пощади меня, девочка рассвет, капелька нектара, капелька в яд. Площади горят, площади горят, ведьмы нас сжигают, видимо, на этот раз забыли тебя, тебя. Ведьмы нас сжигают, видимо, забыли тебя. Ведьмы нас сжигают. Твои синие глаза чудеса, умираю третий день, кто сказал, так нельзя? Отстань, ты болезнь, ты есть меня нет. Делаешь себе царапины, лезешь на свет. Пощади меня, пощади меня, девочка рассвет, капелька нектара, капелька в яд. На-на-на-на-най, на-на-на-на-най.